Глава 25. Денис после сеанса принял душ, посидел в медитации и улегся спать. Проснулся в 5 утра без будильника и без настроения. Он не любил выходные. Намного лучше начинать день, имея перед собой четкие задачи и конкретные препятствия. И вообще, проще выходить на пробежку в начале 6 в пустой подъезд и гораздо веселее пробежаться по безлюдному микрорайону, чем идти в майке и спортивных трусах через 3 поста охраны и бегать потом вокруг здания НИИ. Хорошо, хоть ни разу не встретил Артема, хотя у него проблемы с лишним весом не было. Впрочем, у каждого свои проблемы. Денис без удовольствия пробежался и вернулся в свой кабинет под насмешливыми взглядами бойцов через 3 пункта охраны. Принял контрастный душ, сварил овсянки, позавтракал и уселся за рабочий компьютер. Скоротал 2 часика за просмотром материалов по учебе до приличного для звонка времени. В 8 позвонил Оле. Сказал, что так по ней соскучился, аж стрелять охота. Она, смеясь, ответила, что приезжал к стрелковому клубу к 9. Он закрыл кабинет, на этот раз прилично одетый, неспешно прошел через посты охраны. Впрочем, бойцы уже сменились. На улице у входа в НИИ вызвал такси. В субботнее утро доехал до стрелкового клуба обидно быстро. Хотя мотоцикл Артема уже стоял на парковке. Денис немного поскучал, и вскоре приехал Олин папа на джипе и сама Оля на своей белой японке. Он с ними вежливо поздоровался, и его повели в клуб. Как обычно, взял беретту и 5 пачек патронов. Пострелять Дени и вправду хотелось. В тире поздоровались с Артемом и занялись стрельбой. У Дениса уже неплохо получалось. Каждым выстрелом попадал в мишень. Правда, еще не в самую середину, но он усердно над собой работал и уверенно прогрессировал. Расстрелял 2 пачки патронов, и Оля позвала его и Тему выпить в баре соку. Умница, конечно, догадалась, что Денису нужно поговорить. Вот уселись за столик, отпили из бокалов, и она сразу сказала: «Не волнуйся, освободили ваших зверей. Леха вчера написал в личку, что ты его принял в клан, и он оживил Жору». «Спасибо», — глухо проговорил Денис. «Не за что», — ответил Тема. «Никто не собирался уничтожать ваш клан». Деня значительно кивнул и спросил у Оли: «Слушай, а что вы сделали с оборотнями?» «Это все магический сахар», — весело сказала девушка. «Чем его больше ешь, тем сильнее воздействие на полу и псевдоразумные волшебные создания». Она вздохнула. «Но включается штраф на проклятие». «Какой штраф?» — переспросил Денис. «Вы же меня прилично замедлили и ослабили». «Вот ты, маг!» — усмехнулась Оля. «Одно дело заклятие, прямое магическое воздействие. А проклятие совсем другое. В самом простом варианте они ослабляют удачу противника, понижают вероятность любого благоприятного для него события, а неблагоприятного повышают. Но общие проклятия малоэффективны, а вот специальные — на меткость, координацию, полученный от ударов ущерб — довольно сильная штука». «Ну, вам хватает и простых заклятий», — добродушно проговорил Денис. «Я магический сахар не ем», — сухо сказал Артем. «У меня с проклятиями все в порядке». «Да ты сам по себе», — проворчал Денис. «Ах, сильный противник». «Ты тоже», — ровным тоном ответил Тема. Денис удивленно на него посмотрел. Артем держал непроницаемый покерфейс. «Понимай, как хочешь». Все равно у Дениса шевельнулась благодарность, и он решился на личный вопрос. «Ты спланировал бой?» «Практически плана не было. Так, набор целей», — спокойно сказал Артем. «Как всегда, импровизировал». Денис покивал с умным видом. В это он охотно верил. В этом же весь Тема. С его потоком и другим таким же, во что нужно просто верить. Ребята вернулись в тир, где Денис, соответственно, отстрелял все патроны. Попрощался с Олей и Темой и поехал домой. Выходные студенту для того и даны, чтобы наверстывать, что не успел за рабочую неделю. Тем более курсовой проект уже почти написан. Осталось все тщательно проверить и довести до кондиции. Идеал недостижим по определению. Улучшать можно бесконечно. Этим Денис и занимался с перерывами на медитации, разминки, одну тренировку и два приема пищи. В 8 он воткнул в уши наушники и вышел из дому. На метро доехал до НИИ. Без 15:09 прошел через проходную. В 9 над ним с тихим жужжанием закрылась крышка капсулы. Рябь настройки, приветствие от системы, и вот оно, о чем он старательно не думал почти целые сутки. Девушка отвернулась, и Юрген поспешно натянул штаны и рубаху. Она подошла к нему и надела ему на голову венок, что прятала за спиной, и поцеловала его в щеку. До Дениса медленно доходило, что все это могло значить. Память Юргена сухо доложила, что согласно дикарскому обычаю, его выбрала эта девушка. Обычай этот мерзейший и противный святой вере, а учитывая то, что девушка называлась Германией, именем языческого идолища, душа Дениса под страшной угрозой. «Да и черт с ней!» — воскликнул про себя Деня. Взял Германию за талию и принялся целовать в губки. Ёлки-палки! Он даже не представлял, что девушки могут быть так прекрасны и нежны. Она прильнула к нему. Они улеглись на траву, продолжая целоваться. Ну, штаны опять пришлось снимать, хотя это не главное. Денис никогда не испытывал такого восторга ни в игре, ни... в общем, когда-нибудь. Его накрыло счастьем и унесло. Надолго унесло. Он мог собой гордиться. То есть Юргеном, вообще-то. Паренек действительно одаренный. 5 раз подряд. В общем, сделали они это 5 раз. И к Денису стал возвращаться разум. Подумал, что Юрген просто богатырь. И вспомнилось, с чего все начиналось. Девушка-то ведь действительно девушка. Ну, была. Денис взглянул в ее лучистые глаза и спросил нежно. «А все-таки кто ты?» «Германия», — сказала она. «Я лечила тебе руки и дяди Хуберта, когда на вас напали волки». Денис нахмурился, встал и принялся снова надевать штаны. «Сначала помойся!» — весело воскликнула девица. День, отложив пока штаны, Мура на нее уставился. «Я ведьма, Юрген», — ласково проговорила Германия. «Мне очень много лет. Я могу внушить тебе любой образ, но для себя самого лучше поверь, что сейчас я тебе ничего не внушала». Почесал Денис затылок. «Много лет, допустим. Но ты же была девушкой все эти годы». «Да ты хотя бы сказки обо мне слышал?» — удивленно спросила она. «Только страшные», — признался Денис. Она встала, поправила платье и насмешливо сказала. «Вот и помойся, и иди, попроси дядю Хуберта рассказать, а я пойду пока. Увидимся завтра». «Точно?» — настороженно уточнил Денис. «Да, приходи сюда вечером», — проговорила Германия. В сумерки дядя Хуберт по просьбе Дениса рассказывал легенды о Железной Деве. Если отсеять всякие ужасы, она всю свою невероятно долгую жизнь хранит целомудрие, копит страсть, чтобы выбрать когда-нибудь достойного молодого человека и сгубить его душу. Молодой человек становится одержимым гордыней чудовищем, творит ужасные злодеяния во имя темных языческих богов и погибает. Железная дева, перестав быть девой, тоже погибает, и вскоре темные боги назначают на эту роль новую красивую девочку. Разошлись по шалашам спать. В 5 утра Денис проснулся, и начался новый день. То да сё, после завтрака устроили совет, так дядя Хуберт и Лео авторитетно советовали оставить пока баранов их милости в покое, подождать результатов. Денис с ними согласился и велел собираться на работу, так сказать, по основному профилю. Придирчиво проверил, как новички подогнали трофейные снаряжения, для порядка сделал несколько замечаний и заставил исправить упущение. Настроение отчего-то было паршивое. Впрочем, после вчерашнего неудивительно. Господи, чем ему приходится заниматься? И впереди еще этот несчастный целый день. Собрались, и Денис повел банду на дорогу, вернее, к дороге. Осторожно прошли через лес. Денис на значительном расстоянии чувствовал присутствие людей, потому и шел впереди, а по его следам уже основные силы. Это разбойников уже выручило несколько раз, и гири их милости просто обходили. У дороги Денис наметил удобное дерево для наблюдателей и уютную полянку под временную базу. Дозорные по очереди сменялись в кроне дозорного ясеня. Основные силы валялись на траве и слушали поучительные рассказы дяди Хуберта об истории родного края. Начиналась история с пришествия на эти земли благородного рыцарства и святой церкви. А до этого ужас просто что творилось. Дикари постоянно занимались развратом и драками. Вот молодежь почему-то особенно подробно просила рассказывать об ужасах. Денис же уяснил для себя, что баронство их относительно молодое, но уже заслуженное. Их милость барон тоже еще молодой и уже заслуженный. Явно шило в заднице, в замке балбесу не сидится. Если не на войну, так на турнир какой-нибудь едет или на самый крайний случай устраивает охоту. В смысле, устраивает только охоту, так-то без нее еще ни года не прошло. А в этом году охота пока под вопросом. Будет бороться с разбойниками и еще что-нибудь придумает, а то ж разбойников сперва нужно как-то изловить. А вот чтобы ловить разбойников стало еще веселее, Денис им постоянно валяться не позволял. Бил в учебных поединках и заставлял разминаться. Дядя Хуберт говорил, что Юрген злой человек, хотя самого дядю Денис почти не трогал. Проезжих на дороге было немного. До обеда 3 телеги из города в замок, да после тоже маленький обоз из замка в город. В первом случае обошлись почти без насилия. Крепкие с виду купцы сразу уточнили, что это именно ограбление, и убивать их не собираются. Выдали Денису 10 талеров, 2 пары сапог да большую бутыль вина. Они вино вообще везли для их милости. Их и отпустили с миром. А во втором эпизоде телеги охранял 10 молодцев барона. С ними не обошлось без мороки. Сначала Денис своим двуручным мечом заколол 2 самых борзых, рубящим ударом перебил шейные позвонки 3-му, чем и решил исход побоища. Остальные растерялись и не вывезли против правильной тактики. Их убили и покалечили боевыми цепами, рогатинами и топорами. Вот пока с них сняли доспехи и сапоги, потом сами их погрузили на телеги. Обозных мужиков, конечно, не тронули, односельчане ведь. Те охотно показали, что везут. А на телегах, в мешках, баронский хмель для продажи в городе. Теперь еще и трупы молодцев барона. Вот стоило из-за такой ерунды лишаться жизни. Хотя взять каравана больше нечего. Сами солдаты амуницию, оружие и сапоги точно бы не отдали. Да и кроме трофеев опробовали в схватке новичков. Парни показали себя молодцами, сноровисто, спокойно работали топорами. Ждать еще кого-нибудь не стали. Денис объявил об окончании дежурства, разбойники нагрузились добычей и пошли в лагерь. Осторожно и не напрямую прошли через лес. На подходе их встретил дозорный сынишка дяди Лео и доложил, что все спокойно. На ужин снова похлебка с бараниной. Уже варится, скоро будет готово. Как пришли в лагерь, бандиты расположились отдыхать, а Денис отправился к ручью. Никто его не ждал. Но он же сюда как бы помыться пришел. Разделся, улегся в ледяную воду, и снова раздался мелодичный смех. На берегу ручья обнаружилась Германия. В этот раз штаны натягивать не стал. Он радовался и немного опасался, что волшебство закончилось, будет все как обычно. Зря опасался. В какой-то момент показалось даже, что рехнется от восторга. Юрген снова показал себя молодцом и даже смог превзойти вчерашний результат. Ну, или разум к Денису возвращался не спешил. Решил подождать еще один всего разик. Значит, Денис смог рассуждать. Германия это как-то поняла и спросила нежно. «Наслушался обо мне сказок?» «Ага», — ответил Денис. «Говорят, что ты украдешь мою душу и сделаешь чудовищем». «Правильно говорят», — улыбнулась девушка. «Чудовищем для врагов, героем для народа». «Я не герой», — пробурчал Денис. «Никогда им не был и не буду». «На все воля богов», — сказала она. «Богов нет», — грустно вздохнул Денис. «Правда?» — удивилась Германия и встала на ножки, поправляя платье. «Поговорим об этом завтра. Не провожай». «До завтра», — проговорил Денис с довольной улыбкой. «Поговорим завтра. Лучшее, что она могла бы сказать». В сумерках под рассказы дяди Хуберта пили вино. Даже молодым парням дали по кружке. А Денис своему Юргену позволил целых две. Поэтому на утро думать вообще не хотелось. И, чтобы не усложнять, решили повторить вчерашнюю программу. Пришли к дороге, устроились. Встретили обоз из замка. Довешние купцы возвращались в город. Опять их грабить не стали, только расспросили, что в замке делается и как здоровье их милости. Торговые люди поведали, что в замке все ругаются на разбойников. Просто не проехать стало по дорогам, и в лес люди ходить боятся. Их милость в добром здравии, но сердитые аж затеяли на разбойников большую охоту, позвали соседей и даже каких-то особенных рыцарей против колдовства. Больше проезжих почти что и не было. Только после обеда проехали 10 всадников в латах, и с ними до сотни солдат с алебардами. Трое всадников особенно Денису не понравились. Все в черном, бритые морды бледные, и один из них точно почувствовал его взгляд, оглянулся, приглядываясь. Рядовым разбойникам тоже все это не нравилось. Но поворчать позволил себе лишь дядя Лео. Денис постарался мужиков успокоить, заявил, что сражаться с рыцарями их не поведет точно, и скоро они все отправятся в город. Без приключений дошли до лагеря. Денис отправился к ручью, сноровисто разделся и лег в ледяную воду ждать, когда раздастся мелодичный смех. Лежал, терпел, но никто не смеялся. Когда совсем почти закоченел, поднялся и увидел стоящую на бережку Германию. «А я смотрю, насколько тебя хватит!» — задорно заявила девушка и сказала нежно. «Ну, иди ко мне, глупый мальчишка, согрею!» Злиться на нее Денис не смог. А вот все остальное получилось. Ему ничего не казалось. Он рехнулся от восторга. Нормальный человек просто не может такого испытывать. И снова удалось улучшить предыдущий результат на целый пункт. Когда он смог более-менее осознать себя, Германия вернулась к вчерашнему разговору. «Ты говорил, что богов нет. Их действительно нет, если в них не верить». «Ага», — благодушно согласился Денис. «Реально ли что, во что веришь?» «Да», — кивнула она. «Просто поверь, что боги есть. Когда они приходят к человеку...» Девушка хмыкнула и тихонько сказала. «Они просто приходят к человеку». Денис удивленно на нее взглянул, и Германия печально заговорила. «Бог становится человеком, а человек — богом, если верит. Таких людей называют героями. Я отдала тебе силу, всю свою силу. Поверь в Бога, в себе, Юрген. Стань героем». «Ну, допустим», — растерянно промычал Денис. «Но зачем?» «Герои совершают подвиги», — ответила Германия. «Соверши свой подвиг». «Я подумаю», — пробормотал Денис. «Подумай», — согласилась девушка и поднялась на ножки. Оправила платье, ласково ему улыбнулась и сказала. «Прощай». «То есть до завтра?» — внезапно севшим голосом проговорил Денис ей в спину. Она не обернулась. На другой день Денис объявил по лагерю парково-хозяйственный день. Лео и Хуберт собирались с мальчишками и псами на охоту. Молодые парни тренировались и в виде отдыха помогали Катрине и Марте. Сильно после обеда дядьки Лео и Хуберт с мальчишками притащили уже освежеванного и разделанного оленя. Денис дал Хуберту немного передохнуть, и они отправились к своему кузнецу спросить, как дела с заказанным оружием, и вообще поговорить. Кузнец выдал просто шокирующее известие. За последние дни злые разбойники убили и ограбили в поселках новых старост, мельников и кузнецов. Зверски умертвили со всеми семействами, а дома, мельницы и кузни сожгли. К основному кузнецу Дениса тоже приходили хмыри какие-то с вилами и дубьем. Да, он со своими сыночками крепкие мужики и с оружием обращаться умеют. Кстати, хозяйка его тоже бойкая женщина. Порешила рогатиной аж двоих злодеев. Из 11. Не, кузнец, конечно, понимал, что настоящие разбойники тут ни при чем. Это вытворяют озверевшие виланы под их маркой. Но ведь уже говорят о крестьянском бунте. Раньше надо было думать, кому и как мстить, — почесал Денис в затылке. «Дружище, — сказал он кузнецу, — похоже, что пора нам отсюда уходить. Да и тебе тоже». «Я тоже так считаю», — ответил тот. «Давайте уходить вместе». «Конечно, нужно вместе», — поддержал дядя Хуберт. «Мы проводим вас до границы Лена через леса, а дальше до города пойдем по дорогам. Вроде как мы ваша охрана». «Почему вроде как?» — возразил кузнец. «Охрана не помешает. С такими делами вскоре может полыхнуть весь край. Виланы очень злые, долго терпели. Ждали повода». «Тогда собирайтесь», — сказал Денис. «Будьте готовы к завтрашнему вечеру». «Да», — кивнул кузнец. «Среди дня бросать хозяйство не дело». Заказанное оружие было готово, но забирать его, понятно, не стали. По пути в лагерь молчали. Лишь однажды дядя Хуберт проворчал. «Вот говорил я себе, что ты злой человек, Юрген». «Ага», — ответил Деня. «Все, конечно же, только из-за меня. Я один злой». В лагере дядя Хуберт принялся контролировать процесс жарки оленя. А Денис пошел к ручью. Долго лежал голышом в ледяной воде и боялся встать. Боялся, что никого на берегу не увидит. Вставать все-таки пришлось, иначе получился бы довольно странный случай самоубийства. Никто его на бережку не ждал. «Как жить-то теперь после этого?» — думал он, стуча в ознобе зубами. «Жить и знать, что никогда уже такого не будет. Ведь такого просто не бывает». Картинку затянуло рябью. Окончание сеанса.